Глава 16. «Арин, собирайся. К нам сотня тысяч мертвецов движется». «Что? Уйти успеем? Как далеко противник?» Стоящий рядом отец подорвался и подскочил ко мне, чрезмерно активно реагируя на новость. «Подожди, все в порядке. Если хочешь, с нами пойдешь. Познакомлю». «С кем познакомишь? Я тебя не понимаю». «С Личем, что управляет этой бандой. Я проводим. Это Кинчимир?» «Да, птенчик как реп, покрылся пушком и проглотил всех местных червячков, кроме городов живых». «Не боишься, что он мог скинуть поводок?» — задумчиво спросил Арин. «Я? Нет, пусть он боится. Если окажется, что он неконтролируемый, убью его и всего делов. Я ж зачем его тогда пленил и заставил стать в услужение, помнишь?» «Бесконечные работяги с неиссякаемой энергией, что пойдут в шахты», — кивнула она, припоминая. «Но с тех пор многое поменялось. Теперь ты и сам их призвать можешь». «Пусть и немного, но да. И это только начало. Но если этот пес цапнет мою протянутую руку, то эта рука радостно от него избавится. Он, кстати, все еще в списке контрактов, так что не думаю, что он станет проблемой. Более того, надо подумать, как использовать его легионы». «Бать! А? Что? Я вроде все прекрасно понимаю, но ничего не понимаю. Вы что, Лича подчинили, чтобы он в шахтах пахал?» «Ха-ха-ха, да. А каким макаром он тут эту орду, что всех вокруг кошмарит, собрал?» «Если в двух словах, то вся эта орда, по сути, подчиняется мне. Как бы ее нам в своих завоеваниях использовать, не подскажешь?» ты имеешь в виду, чтобы не напрямую гнать мертвецов на живых? Разумно, а то можно сделать с врагом всего и вся. Так об этой связи вообще кто-то знает?» «Только Арин и ты. Остальные могут только догадываться. Еще Личи видели в нашем лагере жителей Варикейна, но они на контракте, и не думаю, что хоть кто-то разболтает эту информацию потенциальным противникам». Батя глубоко задумался, взял палку, и в отблеске ночного костра и луны принялся что-то там выводить на земле. «Ты жизнь Личу собираешься сохранять?» «Я обещал ему город, где он будет править, но не более. Жизнь, заслужение и все». «Хорошо. Отлично!» Батя нервно заходил из стороны в сторону, что-то прикидывая в уме. «Есть карта континента?» «Неполная». Кивнул ему и полез за наброском, созданным на основе десятка карт от толпы авантюристов и моих собственных наблюдений. «Ага, так вот. Должно получиться». Отец разложил карту на сухой земле и прижал ее края камнем. И мы втроем склонились над нарисованным рельефом нового мира. Батин палец указал в точку, где мы примерно и находились сейчас. «Предлагаю многоэтапную военную операцию, которая позволит нам стать настоящим, мать его, гегемоном в этом регионе. Но возможно она только в случае полного контроля и подчинения этой костлявой армии». «Отлично. Кинчимир крепко ко мне привязан», — сообщил я отцу. «Отлично. Значит, слушаем внимательно. Примерно 10 000 мертвецов разбиваем на отряды по паре тысяч и отправляем проводить диверсионные операции в пограничных регионах Холмогорья. Идут медленно, чтобы все здравомыслящие успевали принять выбор — отступить или сражаться. Вторым эшелоном отправляется вторая волна. Идет близко, чтобы разведка наших потенциальных союзников могла передать, что первая атака — это так, баловство. А вот за ней — реальная орда, с которой просто так не совладать. Ну и в самом конце явится основная армия и свита Лича. 9 из 10 отступят, позволяя мертвецам углубиться в земли. Один же дурак пойдет в атаку. Тут ничего не поделаешь. Думаю, Лич будет не против того, чтобы не убивать, а пленить таких бравых вояк и возможные гарнизоны защитников». «Хорошо. Напряжение создали. Людей взвинтили. Те начали объединяться перед лицом единой угрозы». Подытожил я его предложение. «Именно. Тут на сцену выходишь ты и твоя армия, созданная для уничтожения нечисти. Ты должен стать не одним из, а истинным лидером сопротивления. Уверен, людей уже погибло довольно много. И Лич еще успеет увеличить свою армию, поднимая мертвецов из могилы кладбищ. Так что парочка показательных битв, разгром и уничтожение угрозы вместе с уступающим войском, и ты сразу всенародный любимец. Спаситель всего живого и гроза мертвецов. Тебя любят, уважают и готовы назвать хоть отцом народов, хоть великим вождем. Холмогорье в одночасье станет твоим. Но это будет только началом». Азартный взгляд отца дал понять, что планов он придумал уйму. «Отец, минуту. Я согласен с твоим предложением, но есть одна вводная, которую тебе стоит учесть. Через неделю или две по всему миру разойдется системное уведомление, где ясно скажут: «Я и мой Империум — враги и нарушители баланса». Не удивлюсь, если Титан на этом континенте пробудется возле порта. Титан — это полубог. Некоторые выжившие, например, тут, в пустошах, останутся нейтральными, либо станут на нашу сторону. Если успеем, отобьем Шеллион и посадим там своих правителей из числа альвов. Если. При другом раскладе нас может ждать куча гадостей в разных частях наших земель. Причем одновременно. Так что сохранить армию мертвецов нужно как резерв. На тот случай, если против нас объединятся многочисленные выжившие из других цивилизаций. А я почему не знаю об этом объявлении системы? И это про сларпов еще твой папа не знает. И в Рикейн, захваченный врагом. И город на другом континенте. Вспомнила синемордых сельдманов Арен, перечислив и другие результаты моей жизни в роли релоканта. Разумеется, полную диспозицию и военный совет мы организуем завтра, вечером в порто. Как прибудем. Ты тоже всей диспозиции не знаешь. Если уж совсем станет все плохо, я могу еще и пару тысяч демонов-контрактников на поле боя вывести. Что? Синхронно повернулись ко мне собеседники. Я решил не уничтожать их род до конца, а покорить. И вроде как покорил. Они подчинились, только заперты теперь в особой области, из которой даже я не смог их вывести. И сейчас не знаю, смогу ли. Лучше дождусь совета кое-кого из мудрых и всевидящих. «Я тоже у Хель спрошу совета», — кивнула Арен. «Боги, да. Ко мне во сне Арес пришел. Недавно. Я думал, галлюцинация, мать его. Они настоящие. Я там не до конца понимал, что он за фрукт, и кое-что подписал с ним. Батя, в этом мире да. Они — воплощение людской веры, мифов, легенд и культурного наследия. И так как их создал человек, многие из них весьма человечны, если можно так сказать. Арес — крутой дядька. Боевой. Расскажешь, что ты там подписал. Демоны, кстати, с ним связаны, но он от них отказался». Объяснил я ему и поднял голову к небу, где нервно кружила Ракхи, намекая, что нам пора бы закруглять совет. «А, я бы посмотрел на этих твоих демонов», — проявил странный интерес отец. «Ладно, вернемся к нашим костлявым баранам. Лич, если все так, как ты описал, то предложенный мной план становится обязательным к исполнению. Неделя — и холмогорье твое. Но нужны войска. Верные, преданные, хорошо вооруженные. Объединяем силы, укрепляем рубежи. Голая земля пустоши прикроет с одной стороны, усложнив поход неприятелю. Тут нет нормальных мест для стоянок. Я уже заметил, насколько безжизненное это место. Далее — лес Шеллиона. В наилучшем из раскладов он прикроет нас с другой стороны. Останется обезопасить потенциальную возможность высадки с моря и со стороны мертвых земель. Море уже под охраной. По крайней мере, мы будем знать обо всех тварях, что попытаются к нам оттуда сунуться. Сларпы — это мутанты-амфибии. У меня с ними союз». «Отлично. А проблему мертвых земель как раз и решит оставшаяся часть армии Лича. Он, кстати, хорошо сил там восстановит. Там же для мертвецов настоящий оазис. И ресурсы можно тайно добывать, нами торгуясь и обмениваясь. А то и просто отдавая в качестве дани. И угроза удара в тыл или от пустынных тварей пересечет. Вот, смотри». Отец указал на небольшой горный хребет на карте, разделяющий Холмогорье и Мертвые земли. «Ты не смотри, что эти горы невысокие. Был я рядом с ними. Сплошные отвесные кальные уступы и непроходимые камни. Там ни одно живое существо, похожее на нас, не пройдет. Только летающие или еще какие-нибудь уникальные монстры. Вот и получится, что мы будем знать, откуда начнется нападение. Будем иметь мощный кулак и две армии на фланге, которые для наших врагов какие?» «Одна нейтральная, а вторая, что из мертвецов, вроде как тоже с нами будет воевать, по их размышлениям». «Правильно, сынок. И тем болезненнее будет пинок от наших резервных армий в тыл, той сборной солянки идиотов, что решит прийти к нам с мечом. У нас же огромное преимущество. Мы владеем информацией и можем подготовиться». «Пора. Все понял, батя. Пойду, вразумлю Лича и доведу ему план действий». Активировал маску, и меня заволокло тьмой так, что силуэт стал едва ли различим на фоне ночи. Арен шагала рядом, тоже активировав свою маску, что выглядело не менее эффектно. На ней внезапно расцвели черные цветы и задвигались линии узоров, образуя картину из нескольких веток, покрытых черными соцветиями с опадающими листьями. Красиво. «А ну-ка, стой! Раз-два! Вы что, молодежь, совсем охамели? Пошли они! чтобы мне не дать на живого и послушного, как пес, лича посмотреть!» Батя ломанулся вслед за нами. А еще родитель откуда-то достал огромную кубинскую сигару и зажег ее, выпуская клубы дыма. «Вот, теперь можно ин приговоры». Он глубоко затянулся, и яркая красная точка от леющего табака стала маяком в ночи для армии мертвецов, что шли нам навстречу. Лич двигался в сторону очередной группы выживших. Разведка донесла. Группа большая, не слишком вооруженная и не особо скрывающаяся. Но была и странность. Рядом с ними бродили неживые собратья и не спешили атаковать живых. Непонятно. Чувство тревоги накрыло немертвого, и он напрягся. Беспокойство не отпускало, а когда на фоне ночного неба мелькнула тень огромной птицы вдалеке, усилилось еще больше. Кинчимир взял своих сильнейших воинов, что окружили его, и передвинулся из середины войска в авангард, дабы собственными глазами увидеть лагерь выживших. «Надо бы червя позвать!» — размышлял он на ходу. Армия медленно и тихо двигалась вперед. «Повелитель!» Один из разумных помощников, разделявший бремя управления одним из отрядов, подскочил к Личу и поклонился. «Отряд врага весьма мал, но даже несмотря на то, что они нас заметили, они не убегают и не делают ничего, чтобы подготовить оборону». «Посмотрим на этих странных убогих сознаний. Смертные, что не боятся лика самой смерти». Нескромно возвеличил себя Кинчимир и подошел к переднему краю войска, замершего по его команде. С вершины небольшого холма виднелось плато, на котором разбили лагерь живые. Огромные костры, привлекающие всех вокруг ярким пламенем и запахом сжженной древесины. И пусть мертвецы не слышат запаха, другие монстры способны уловить его без проблем. «Ах, там лежит труп червя. Сильно они его искромсали. Не знаю, если оживить его, сможет ли он выполнять свои функции. Да, они сильные, раз сумели уничтожить главного пустынного монстра». «Повелитель, там какой-то след», — указал в сторону мелькнувшей на пару мгновений мелкой красной точки, застывшей между лагерем живых и мертвым войском. «Кто это такой смелый, что вышел против нас? Или же это дипломаты? Мертвецы не ведут переговоров. Войска! Вот это!» Лич схватился за пустую грудь и упал на одно колено. «Повелитель!» Подчиненные тут же подорвались, реагируя на падение правителя. «Кто глаза смерти?» Мир окрасился серым, демонстрируя натянутую между личем и тройкой существ черную цепь, что так и не разорвалась. Эта способность, помимо прочего, позволяла Кинчимиру увидеть тех, кто отмечен и избран богами. О, он обожал убивать избранных, так как получал за подобных уйму сил. И все его генералы, что пали от его костлявой руки и сохранили разум, были именно из их числа. В этом потускневшем вдруг мире вся тройка существ светилась, демонстрируя свою исключительность. Тот, кто привлек внимание его подчиненного, был человеком, чья аура окрашена кровью и багровыми тонами. Избранник одного из богов войны, что так часто встречались в этом мире. С другого края троицы был еще один избранник. Белый, словно обласканный песком пустыни кости. Одно из неправильных, как и он сам, воплощений смерти. Чистота и отсутствие хоть чего-либо. Лич почувствовал нотки божественного внимания, что упало на него, как только он взглянул на этот миниатюрный, в сравнении с двумя другими людьми, силуэт. «Отмщение! Возмездие! Покаяние! Чистая душа взамен проклятой на вековечные страдания! Я знаю ее!» В самом центре шел тот, кто посадил его на цепь, приковал к себе стальными путами и забрал часть его эссенции души, превратил в раба. «Чтоб тебя! Поскорее бы ты умер! Чья же метка на тебе? Почему так глубока тьма и сильна смерть? Что расходится от тебя во все стороны? Символ!» Кинчимир опустил взгляд на свою цепь, пытаясь схватить ее рукой, и упал на камни. Время и боль тянулись бесконечно долго, а троица все приближалась и приближалась. Свита подняла своего немертвого правителя, и он, едва сохраняя призрачное сознание, уставился на ненавистный поводок. Очень медленно и едва заметно на нем появлялись символы. Двузубец, овитый веткой с плодами граната и рекой из душ. Только сейчас, когда тот, кто когда-то был смертным, приблизился к нему, эти символы стали различимы. Как он сразу не догадался, с кем он столкнулся? «Аид, я к вашим услугам, господин!» Отринув все мысли о неподчинении, поняв и узрев истину, Лич, еще недавно считавший себя равным смерти, упал на одно колено, склонившись перед владыкой подземного мира. Аид был и есть королем среди таких, как он, мертвецов. Среди тех, кто считает себя равным смерти. И принятие этого факта отпустило стальную хватку, сжавшую душу Лича. Его господин тот, кто отправляет на работу саму смерть. И плевать, насколько он слаб сейчас. Лич никогда не сравнится с повелителем загробного мира. В это же время, в Драгоре. Тревожно бил в колокол человек, поднимая гарнизон стражи и всех прочих. Твари вновь карабкались на их гору. «Что им тут всем, медом намазано, что ли?» Злобно выргался так называемый мэр города и поднял небольшой самострел очень редкого ранга. Их городок, окруженный быстро построенными умелыми мастерами Альвисов стенами, с каждым днем все больше и больше превращался в форт. Какие бы грандиозные планы ни ставили себе люди и другие выжившие, но в ситуации, когда каждый день на тебя прут и прут, пусть и не самые сильные, но довольно многочисленные твари, свои желания приходится менять. Строительство храма остановилось 3 дня назад. Не хватало специалистов по куполам и сложным крышам. Да и подъемные механизмы требовались в огромном количестве. Магия могла заменить, увы, не все. Поэтому часть отряда защитников вооружилась и отправилась с просьбой к царю Первой горы. Но возвращаться что-то не спешило. А твари все лезли и лезли. Боеприпасы для стрелкового оружия уже подходили к концу. И с каждой атакой люди становились все напряженнее. «В укрытие!» Пролетел рядом ангел, посланный Аидом, и все сразу спрятались за камнями, прикрывая глаза. Ослепляющий свет сконцентрировался в руках крылатого, и тот бросил его к стенам города, как гранату. Волна света накрыла близлежащие окрестности с шипением и воем, уничтожая броню многочисленных темно-зеленых и коричневых насекомых размером со здоровую собаку. Эти ползучие гады вылезали из какой-то неизвестной дыры и уже который день пытались захватить город и сравнять его с землей. «Ну, хоть летающих сегодня не видно!» — выдохнул один из защитников и пересчитал стрелы. «А то к обеду пришлось бы в них кирпичами да камнями кидаться!» «Закончатся боеприпасы, будем кидаться! Я пробовал, панцирь пробивают! Кетин не самый крепкий, многовато их только, это да!» «Стяги! Стяги государя! Царь Первой горы с войском прибыл!» — закричал кто-то, радостно обнимая соседа Альвиса. Удивительный город, где живые и мертвые рука об руку строили и защищали свое будущее, пережил еще одну атаку и еще один день.